9. Анте достаточно было минут 15 постоять у выхода, чтобы подсчитать возможные прибыли Арти. Диски улетали, как пирожки на масленицу. Длинная очередь вытянулась к кассе, и почти у всех покупателей в корзинках и тележках лежал альбом «Пророк». В конце концов, Анти не выдержал и тоже прикупил диск. Во-первых, надо же почтить талант друга, а во-вторых, разве протест Анти сделает погоду на этом рынке? Добросовестно отстояв очередь, Анти поставил перед кассой корзинку с диском и парой бутылок «Золото Лапландии». Лучезарно улыбнулся, протягивая скомканную, перекрученную, словно тот солитер или лента Мёбиуса, пятитысячную купюру. «Хорошо выглядишь, Анти», — улыбнулась ему касса. «Поди опять», — послал начальника подальше и поглубже. «Нет, просто получил очередной оплачиваемый отгул и собираюсь провести прекрасный вечерок за бокалом темного пива под песни Рокси», — сказал Анти сущую правду. «Не хочешь присоединиться и славненько повеселиться?» «И хотела бы, да не могу», — погрустнев, ответила Кассе. «Напарница уволилась, и мне, пока не взяли новую, приходится вкалывать в две смены». «Вот те раз», — удивился Анти, — «а с чего это вдруг ушла твоя напарница?» «Ты же сам знаешь, как водится у Хапананов. Работа тяжелая, ответственная, а платят сущие гроши». «Да уж знаю», — тоже погрустнев кивнул Анти. «Сам все время собираюсь уволиться, да силы духа не хватает. Не то, что твоя напарница». «Впрочем, если работать в две смены, копеечку на жизнь наскрести можно», — добавила касса, когда Анти собрался спросить девушку, как она вообще справляется и не боится ли с устатку обсчитаться не в свою пользу.